«Вы его что, тут неделю не кормили?» — изумленно проговорил он. «Худой он какой-то». Он потянул застежку еще ниже и бесцеремонно раздвинул края мешка. Несколько секунд Кремнев смотрел на выленившую майку на бретельках и мятые семейные трусы убитого. «Ну и майка с трусами на нем». Рокотов оттолкнул Кремнева, резко застегнул молнию и сухо приказал: «Езжайте». Санитары покатили каталку дальше. Кремнев задумчиво посмотрел им вслед и вдруг сорвался с места. В два прыжка он настиг каталку и рявкнул: «Ну-ка, стойте!» Оказавшись у каталки, он ухватил застежку и на этот раз расстегнул молнию до конца. Лицо у Кремнева вытянулось от удивления. Бедра у трупа были гладкие, ни малейшего намека на след от пулевого ранения. Егор застегнул молнию и проговорил севшим от волнения голосом: «Давайте, везите». Когда он вернулся к Рокотову, тот смотрел на наручные часы. «Товарищ генерал, Владимир Трофимович». «Что еще?» — устало спросил Рокотов. «На каталке не он». «Что? Кто?» «Это не Шеринг», — угрюмо сказал Кремнев. «У Шеринга должен быть шрам на ноге. Год назад я прострелил ему бедро. Ранение было сквозным». Рокотов взял Егора за лацкан пиджака, быстро приблизил к нему свое морщинистое лицо и веско проговорил: «Заткнись». «Но...» Генерал подхватил Егора под локоть и вывел его из студии на балкон пентхауса. Кремнев поежился от порыва ветра и спросил: «Что происходит, Владимир Тимофеевич?» Рокотов поднял ворот плаща и сказал: «Шеринг дал показания. И что?» «Это была цена его свободы». «Свободы?» Рокотов кивнул. «Да, там, в пентхаусе, лежит уголовник Лебедев по кличке Волкодав. Его оприходовали дружки вчера рано утром на этапе. Ну, а наши дорисовали». Кремнев помолчал, посмотрел на морщинистую щеку генерала и тихо спросил: «А где Шеринг?» «А тебе не все равно?» «Нет», — сказал Егор, пожалуй, чуть резче, чем следовало. Внутри у него все клокотало от негодования. Рокотов задумчиво посмотрел на раскинувшийся внизу город. «Думаю, он уже далеко. Он же преступник!» Глаза Кремнева сверкнули. «Его обязаны были посадить!» Усмешка сошла с тонких губ генерала Рокотова. Взгляд его темный глаз стал колючим и холодным. На скулах резко проступили узлы желваков. «Послушай, Кремнев, это государственное дело», — холодно сказал Рокотов. «Государственное, и государству решать, кто преступник, а кто просто вырванная страница. Я ясно выражаюсь, или тебе разжевать?» «Значит, Шеринг — вырванная страница?» — клокочущим от возмущения голосом проговорил Кремнев. Генерал кивнул. «Именно так. Забудь о его существовании. Для тебя он мертв, как и для всех остальных». Кремнев смотрел на Рокотова тяжелым взглядом. Рокотов помолчал, затем взял Егора под локоть и по-отечески мягко проговорил: «Понимаю, обидно тебе. Так вот, плюнь и разотри свои обиды. В государстве есть две силы, и они сошлись в этом деле лбами, кто кого. Скажу так, одна сила плохая, другая хорошая. Ты, главное, знаешь, что работал на хороших. А то как жить?» Кремнев тряхнул головой. «Нет, я ничего не понимаю, Владимир Тимофеевич», — с досадой проговорил он. «Объясните, они же с Соркиным такого натворили! Всю страну мордой в дерьмо окунули!» Рокотов хмыкнул и пожал плечами. «А что они натворили? Ты ведь ничего не знаешь?» «Вор должен сидеть в тюрьме», — упрямо отчеканил Кремнев. «У тебя есть доказательства, что Шеринг — вор?» Егор отвел взгляд. «А как же обвинение в политическом заговоре?» — хрипло проговорил он. «Ведь если верить обвинению, они собирались захватить власть в России». Рокотов дернул щекой. «А, оставь, сказка про мировой заговор придумана для наивных ребятишек, вроде тебя. Но общественные фонды Соркина...» «Эти фонды ничего общего с мировыми монополиями не имели», — перебил Рокотов. «Это были фильтры для отмыва огромных денег. А Шеринг владел полной информацией по всем притокам, оттокам, ручьям и рекам этого отмыва. И он нам эту информацию дал. Понимаешь? Понимаю. Холодно пробурчал Егор. Рокотов покосился на злое лицо Кремнева и проворчал. Понимает он. Да ты даже представить не можешь, каких жирных персонажей мы сейчас прихватим за их двойные подбородки. Кремнев скинул брови и с напускным простодушием поинтересовался. И что? «Посадите, да?» «Посадите», — передразнил генерал и хмыкнул. «Тебе бы, Кремнев, во времена Лаврентия Павловича служить. Возьмем этих господ за одно место, последим, потрясем, может, кого завербуем». «Раскулачим», — желчно продолжил Егор. «Ну, раскулачивать и без нас найдется кому», — возразил генерал Рокотов. «Я же говорю, государственный интерес. Нужно мыслить глобально, Егор, не замыкаясь на ведомственных интересах». Кремнев достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул одну и сунул в губы. «А отнятые миллионы, конечно, пойдут на нужды народа», — иронично поинтересовался он. Рокотов посмотрел, как он прикуривает, и усмехнулся. «Конечно, зарплаты поднимутся, пенсии взлетят до небес, ну и так далее по всем пунктам». Кремнев выпустил дым и мрачно взглянул на генерала. «Вы сами-то верите в то, что говорите?» — спросил он. Рокотов в ответ добродушно улыбнулся. «Всегда, сынок, всегда. И тебе советую, а иначе... как жить?» С полминуты оба молчали, глядя на подернутый туманом город. Егор был мрачен, Рокотов задумчив. Первым молчание нарушил генерал. «А теперь иди», — сказал он, повернувшись к Егору. «Ты хорошо поработал и теперь должен хорошо отдохнуть». Кремнев выдохнул из легких дым и рассеянно повторил. «Отдохнуть». «Ну, конечно», — кивнул генерал, — «ты теперь снова в наших рядах. А мы, как ты помнишь, своих сотрудников ценим, тем более таких хороших, как ты. Месяц оплачиваемого отпуска и премия за отлично проведенную операцию у тебя в кармане. Возьми Машу и махните вдвоем куда-нибудь к морю. Кстати, могу порекомендовать пару отличных мест». «Мы с Машей не живем вместе». «Вот как?» — Рокот слегка замялся. «Жаль. Вы были красивой парой. Но предложение о море остается в силе». «Я подумаю», — тихо проговорил Кремнев. «Подумай, подумай». Рокотов повернулся к двери. «А теперь иди домой, не мешай работать с криминалистом». «Да и я от тебя устал. У меня сегодня был очень тяжелый день. Уж ты мне поверь».